Глава 15. Июль 2017. Середина лета, пожалуй, самая тихая пора в Кембридже, за исключением рождественских каникул. А сейчас, в воскресный утренний час, на улицах городка было особенно тихо. Стивен Хокинг сидел в рабочем кабинете своего дома и нетерпеливо посматривал на часы в уголке дисплея компьютера, встроенного в его кресло. До момента начала оговоренного сеанса видеосвязи оставалось несколько минут. И в эти мгновения великий ученый вспоминал о событиях, послуживших причиной тому, как взволнованно он сейчас ждал этого звонка от совершенно ему незнакомого человека. Да и человека ли? За свою долгую и поистине удивительную жизнь мистер Хокинг стал выдающейся личностью и всемирно известным ученым, выдвинувшим множество теорий, написавшим несколько бестселлеров и получившим множество наград. С детства его безудержное любопытство и невероятно пытливый ум не позволяли на протяжении всей жизни довольствоваться тем, что было уже известно о мире. И он старался в любой сфере своих интересов проникать в суть вещей до тех границ, что позволяли технические возможности современной науки, а иногда и за их пределы. Его сознание не желало мириться ни с какими ограничениями. Неудивительно, что с годами он начал строить собственные теории и расширять горизонты познания для всего человечества. Тяжелая болезнь, в течение 50 лет постепенно лишавшая его тела способности двигаться, так и не сумела остановить той войны, которую он лично объявил невежеству. Более того, по собственному убеждению, именно недуг, поразивший тело, помог его разуму стать безупречным и неистовым на пути познания. Разум этого удивительного человека, подобно космическому кораблю, преодолевающему силу притяжения планеты, вырвался из оков мелочности личных интересов и разорвал цепи догматизма и скепсиса, в которых рождается, проживает всю жизнь и умирает, так ничего по-настоящему и не постигнув, подавляющее большинство людей. Полученными знаниями и просчитанными гипотезами он с радостью делился не только со своими собратьями-учеными, но и с простыми людьми, в своих книгах стараясь просто и понятно донести им знания о квантовой физике и химии, о свойствах черных дыр и своей теории множественных миров. Была у Хокинга также и теория о существовании внеземных цивилизаций. В ней он утверждал, что если однажды на Землю прибудут представители более высокоразвитой внеземной цивилизации, то они неизбежно поработят человечество. Вот только не обо всех собственных открытиях он рассказал. И не то, что не успел. Были и другие причины. Однажды он задался целью математически проанализировать известную историю человечества. И в результате ученый пришел к трем заключениям, которые его заставили не выносить на публику выводы. В том числе, чтобы не быть обвиненным в приверженности к конспирологии. А еще дело было в том, что в его уравнении истории человечества оказалось две неизвестных, которые не могли его успокоить. Первая неизвестная могла быть объяснена. Проанализировав историю взлетов и падений человечества, ученый пришел к выводам, прямо указывающим не только на существование некой внеземной цивилизации, но и на то, что эта цивилизация или несколько уже многие века назад вторглась на нашу планету, ассимилировалась с человечеством и оказывает значительное влияние на ход истории. Более того, влияние поистине пагубное, из самых высоких уровней. Смотря на вещи трезво и бесстрашно, Хокинг с уверенностью мог сказать, кого именно он причисляет к этим чужим среди нас. Просто пройдясь по списку известных представителей мировых правящих династий и политиков, он мог легко вычислить их. Но со второй неизвестной формуле все было намного сложнее. Долгое время Стивену не давала покоя именно она. Уравнение включало само человечество со всеми присущими ему качествами и веером предлагаемых ветвей развития, а также деятельность существ-паразитов внутри человечества на высших уровнях. Но всплывало и наличие некой третьей стороны, которая ломала, казалось бы, устоявшуюся систему. Та самая вторая неизвестная. И натолкнул его на рассуждение всем известный среди ученых случай с хорьком в баке. Ведь дураку ясно, что случившееся противоречит логике незыблемых законов природы. Дикое животное, в котором обостренно развит инстинкт самосохранения, никак не могло не то что проникнуть в закрытое и очень серьезно защищенное научное учреждение, но главное, оно не должно было жертвовать собою таким странным образом. И если дурак, коих на планете большинство, просто пропустил мимо себя тот случай, освещенный в прессе, то гений не мог себе позволить закрыть глаза на феномен. Тогда Хокинг отправился пересчитывать свою теорию. Теперь уже в поисках той самой третьей стороны. Вариантов было несколько. От разумности планеты до наличия существ, превосходящих своими возможностями рядового человека многократно. И начал приходить к выводам, что эта неизвестная сторона организована, ведет свою деятельность очень скрытно и ярко проявляет свое присутствие лишь тем, что каким-то непостижимым образом не дает совокупности двух известных, не слишком разумного человечества и управляющих им пастырям-пришельцам пересечь черту не только самоуничтожения цивилизации, но и разрушения планеты. Потратив много времени на попытки найти следы этой тайной организации, Хокинг в конце концов принял смелое и абсурдное решение. Но он же был гением. С помощью своих программистов Стивен вышел в Даркнет и оставил там свое обращение. Фактически, это был призыв к представителям сопротивления связаться с ним. И стал ждать так же, как ждут ответа из далекого космоса ученые, посылающие в бескрайние его просторы радиосигналы приветствия возможным братьям по разуму. Конечно же, мистеру Хокингу приходилось проявлять нечеловеческое терпение, перечитывая сотни сообщений разнообразных псевдоинсайдеров, самозванных пророков, ченнелеров и даже обычных троллей, до тех пор, пока Мунин не наткнулся на его послание в бутылке в океане Даркнета. Мунин, он вообще особенный из нас тем, что, во-первых, помнящий, глава хранителей скрижалей Курии, а во-вторых, псих, в хорошем смысле, хотя о женских причудах в плохом говорить и бессмысленно. Недолго думая и даже не посоветовавшись ни с кем из других старших, госпожа Роза Сусано, назовем его так в нашем повествовании, решила ответить на призыв человека, чья разумность и подвиги воли вне всякого сомнения вызывали уважение. Между Хокингом и Муниным состоялась небольшая переписка. По ее результатам ученый убедился, что с ним вышел на связь действительно некто из второй неизвестной в его формуле цивилизации. И вскоре они договорились о сеансе видеосвязи, который был назначен на тот день, с описания которого я начал эту главу. На дисплее появился аудиовизуальный сигнал входящего вызова, и мистер Хокинг ответил. Перед ним появилось лицо женщины средних лет, азиатской внешности, с суровым пронзительным взглядом и сдержанной улыбкой. «Здравствуйте, мистер Хокинг!» По-английски поприветствовала его женщина. «Приветствую! Скажите, как я могу к вам обращаться?» Хокинг уже много лет как потерял собственную возможность говорить, поэтому за него отвечал синтезированный голос речевого процессора. «Можете называть меня Роза?» Женщина улыбнулась и кивнула. «Тогда и вы называете меня Стивен». «Хорошо. Я понимаю, Стивен, что у вас ко мне есть множество вопросов, но сразу должна вас предупредить. Лишь на немногие из них я могу ответить исчерпывающе. Поверьте, на то есть весомые причины. Но прежде чем вы начнете их задавать, позвольте мне спросить у вас, как вы нас вычислили? Ведь я верный термин использую, не так ли?» «Да, Роза, объясню. Сначала логически я пришел к выводу о существовании неких сил, локально противодействующих неизбежной энтропии всех социально-политических процессов в известной мне истории человечества. Но до недавних пор я предполагал, что силы эти, возможно, реакция самой планеты, спонтанно реагирующей на раздражители. А не так давно меня осенило. Я вспомнил о выдающемся своей абсурдностью случае, потрясшем научную общественность в апреле 2016-го. Я говорю об аварии на баке, вызванной проникновением хорька. И я задумался вот о чем. Хорек – это ведь не пчела, не улитка, не листик с дерева, случайно залетевший в вентиляцию. Хорек – это сложно организованное дикое животное, обладающее очень серьезной системой рефлексов для выживания. А в том нелепом случае можно без сомнения сказать, что животное действовало не просто аномально, но в корне против всех своих инстинктов. В этом-то курьезе я и уловил след присутствия разумной силы, направившей это животное. Видимо, дабы помешать некоторым опасным процессам, угрожающим не только человечеству, но и самой планете. Я знаю об истинных возможностях бака и об экспериментах там, ходящих по грани между возможными открытиями и огромной опасностью для цивилизации. Ваши выводы верны, Стивен. Вы совершенно правы в том, что у планеты, как у живого существа, есть собственный механизм самосохранения. Но при этом она наделена еще и беспрецедентной силой инстинктом материнским. И как вы сами видите, в процессе истории человечества все чаще эти два инстинкта находятся в ней на грани конфликта. При этом вы должны принять во внимание один краеугольный факт. Планета не просто жива, она сверхразумна. И вам, как ученому, будет легко принять, что ее разумность генерируется гигантским квантовым компьютером. Компьютером, обладающим не только разумностью, но и любовью ко всем живым существам. Даже тех существ, что некогда попали на планету извне, Земля принимает, будто родных детей, как часть себя, независимо от того, кем эти гости являются и что творят, и не делит никого на здоровые клетки ее организма и на паразитов или даже раковые опухоли. Даже так называемые стихийные бедствия, все чаще в последние годы бушующие в мире, это не ее кара, а лишь неизбежные процессы, связанные с ее собственными жизненными циклами роста и развития. Исходя из всего этого, вы должны понимать, что в самой системе каждой планеты должен присутствовать некий процент разумных существ, имеющих как приоритетную цель своего существования поддержание некоего баланса, позволяющего с одной стороны сохранять жизнеспособность планеты, а с другой развиваться существующим на ней цивилизациям в рамках их свободы воли. Мы и есть эта сила, что служит Земле сейчас и уже давно. Да, теперь картинка складывается для меня яснее. Но ответьте мне, пожалуйста. Вы постоянно говорите «человечество», а среди этого человечества есть контингент существ, главной целью существования которых является порабощение и паразитирование на основной массе. И можно ли предположить, что уничтожение Земли для каких-то корыстных целей тоже входит в их планы? Безусловно. Совокупно этих персонажей мы называем Советом Трех. Но чисто математически их контингент на планете невелик. При этом стоит осветить еще один момент. И тут вам придется принять теорию реинкарнации духа как данность. А в рамках этого еще и деление на тех, кто, перерождаясь, помнит все свои предыдущие жизни, и на остальных, коих большинство. Теперь объясню про паразитов. Среди них сейчас лишь малый процент является пробужденными и осознанно продолжающими следовать своим планам из далекого прошлого. Большинство, наоборот, хоть есть нюансы. Возьмем в пример горгулянцев, разумных рептилий, в свое время высадившихся с полномасштабным военным вторжением. Около 500 с лишним лет назад. Кстати, они его проиграли и миллионами погибли на планете. А значит, в следующий раз могли родиться лишь в тех телах, что дала им Земля. Да, собственно, с тех времен вообще все получают человеческие тела, как практически единственный вариант воплощаться. Но вернусь к рептилиям. Они, значит, несколько сотен лет воплощаются в людях. И, не имея памяти, уже мало чем отличаются от остальных, хоть их дух влияет на их натуры. Большинство среднего звена управляющих в армиях, в коммерческих структурах и много где еще, как раз эти бедолаги. И с каждым новым воплощением они все более очеловечиваются. Эта сама планета нивелирует и неизбежно влияет даже на невольно усыновленных детей. Вот таков расклад, Стивен. Потрясающе информативно, Роза. Благодарю вас. Получается, что само по себе человечество является весьма неоднородной структурой на всех уровнях. И его сложно разделить на противоборствующие два лагеря, ведущих цивилизацию к эволюции либо инволюции. Вернее, на три. Всегда же есть дезертиры. Да, но самое интересное в этих глобальных процессах – это то, что какими бы неосознанными ни были простые люди, они все же носители дара свободы воли. Ни мы, ни наши противники даже чисто практически не можем стоять рядом с каждым человеком и дергать его за ниточки, как марионеток, принуждая исполнять свою волю. Будь спасительны или разрушительны наши побуждения. Каждый человек волен подчиняться просьбам, увещеваниям или приказам, но волен и игнорировать их, а также противодействовать им, делая таким образом независимый выбор каждое мгновение своей жизни и определяя не только собственную судьбу, но по капле судьбу всего вида в целом. Возьмем пример структур с жесткой вертикалью власти. Пусть это будет армия. Да, все в ней, от генералов до рядовых, получают приказы сверху. Но это лишь обычные вербальные команды, а не прямые импульсы, передающиеся в мозг извне, которым невозможно противиться. Вот такого уровня подавления воли мы не можем позволить достичь нашим противникам. Поэтому больше всего стараемся нарушить их планы поголовного чипирования населения планеты. И да, в условиях войны, конечно же, человек зачастую выбирает между исполнением приказа «убей» и возможностью пойти под трибунал и быть расстрелянным самому. Но ведь выбирающие таким образом люди есть всегда с обеих сторон. И даже те, кто исполняет приказ расстрела дезертира, тоже не роботы. А самое абсурдное, что по сути миллионы выбирают делать то, что говорят им единицы, чувствуя, что поступают неправильно. Я не просто так взяла в пример военных. Я говорю сейчас с вами из родного для меня города Хиросимы. И то, что с ним произошло в недалеком прошлом, самый яркий пример масштабного и единовременного акта геноцида себе подобных, произошедшего с молчаливого согласия рядовых исполнителей. Вы наверняка знаете, что оба пилота, сбросивших атомные бомбы на мирные города, дожили до глубокой старости. А один из них в своих интервью часто отвечал на вопросы о выполненном им приказе нечто вроде: «Нет, кошмары меня не мучают. Могу похвастаться крепким и здоровым сном». Вот о каком выборе я говорю. О том выборе, которым все человечество и каждый отдельный индивид в итоге определяет свою судьбу, лишь выбирая между проявлениями света и тьмы внутри собственной натуры. Мистер Хокинг некоторое время молчал, но вскоре ответил: «Теперь я окончательно понял и надеюсь верно, что, по-вашему, борьба за спасение человечества всецело дело рук самого человечества, а вы боретесь за саму планету, за поверхность Земли, так и есть. Но мы не сбрасываем со счетов людей, ни в коем случае. Человечество тоже борется, и в первую очередь с самим собой, каждую секунду выбирая, по сути, один из двух путей. Два больше, чем один. Два – это двери. А в каждую дверь нужно входить по-своему. Перед одними лучше остановиться и поразмышлять. Другие аккуратно отпереть, заглянуть внутрь и, может быть, понять, что ваше присутствие там нецелесообразно. Третьи могут быть отворены только уверенным толчком, а иногда и ударом ноги. Но лишь одна дверь всегда открыта для каждого. Она не манит и не зовет. Она приглашает внутрь, но не держит обиды, если в нее не спешат войти. Она терпелива, потому что мудра. Она сострадательна. Это дверь к самому себе. Что же касается нас, я, например, с планеты, которая сейчас называется Марсом. И думаю, вас, Стивен, это заявление нисколько не удивит. В рядах сопротивления есть те, чей дух исконно принадлежал всегда этому миру, а есть и пришедшие с той же Венеры. И для всех нас, сплоченных единой целью, Земля сейчас не только общий дом, но и последний бастион. А я? Кто и откуда? Вы из звездной системы Меру, сестры нашего Солнца. Но большего я не скажу. Простите, Стивен». Мунин не хотел вдаваться в подробности, рассказывая ему о разумных существах, населявших водный мир спутника планеты Нептун, а потом на Земле, живших какое-то время до договора, как тюлени-оборотни, и сохранившихся в мифологии некоторых северных народов под именами Шелки, Селки и Флуоны. «Вы так многое открыли мне сегодня. Я искренне потрясен и благодарен вам, Роза. Но скажите мне, почему вы решили ответить на мое воззвание? Ведь я обычный человек, сделавший в своей жизни и научной деятельности, как сейчас понимаю, немало ошибок». Женщина на дисплее улыбнулась и немного помолчала, прикрыв глаза. «Я ответила вам, Стивен Хокинг, потому что искренне восхищаюсь вами не только как ученым. Восхищаюсь вами как неким эталоном человека, действительно всю жизнь потратившего на постижение мира. И делающего это не из простого любопытства или гордыни. Я восхищаюсь вами и рада вам, потому что ваш подвиг вселяет надежду в человечество. Если в наши времена появляются такие, как вы, значит, у людей, возможно, есть будущее, другое будущее, чем самоуничтожение или жизни под рабским ярмом. И я благодарна вам за то, что вы, несмотря на выпавшую вам тяжелую судьбу, сумели не только оторвать свой взгляд от собственных бед, но, наоборот, устремили его к звездам. И этим вы дороги мне, мне, помнящий множество по-настоящему прекрасных и ужасных, малых и великих событий истории этого и других миров. Вы растрогали меня, Роза. Оплакать для меня проблема. Но я постараюсь вместо этого сказать вам то, что всегда мне помогало справиться со своей болезнью и продолжать работать. Да вы и сами знаете эти строчки из Шекспира, Роза. «Я смею все, что можно человеку. Кто смеет больше, тот не человек». Когда разговор был окончен, Мунин встала из-за ноутбука, набросила на плечи легкую накидку и вышла на улицу. Хиросима уже спала под нежным покрывалом летней ночи. Громко пели цикады, и легкий приятный ветерок доносил запахи ночных цветов. Она глубоко и с наслаждением вдохнула сладкий воздух и посмотрела в звездное небо. Где-то там, в бескрайней дали, движется в ритме своего космического танца вокруг Солнца и ее родной мир. Возможно, когда-нибудь они с братьями смогут вернуться туда, если победят здесь, в одном ряду с яростным волчьим племенем и страстным эльфийским народом. За эту надежду стоит сражаться. А потом, воспроизведя в памяти только что состоявшийся разговор, Мунин неожиданно почувствовала прилив вдохновения, который не собиралась надолго задерживать внутри себя. Глядя в бездонную высь ночного неба, она изрекла: «Кто обрел любовь, тому не нужен Бог. Кто обрел себя, тому не страшен дьявол. Кто солнцем стал, тому в луне нет толку. И самой темной ночью ему не нужен сон. Его сознание – безграничный космос». А вообще, Мунин – та еще скрытная натура. Об этом их общении со Стивеном Хокингом я узнал спустя почти 2 года. Причем во время недавнего общения, о котором вот-вот расскажу вам в главах последней истории нашей книги.